нездоровое отношение к соперничеству. Как только приходят молодые со стороны, начинается вопрос, а где училась, кто родители, откуда такая выскочка появилась. Жизнь все равно всех расставляет по местам. Есть суд истории, и он беспощаден. Если кто-то сегодня благодаря связям получил роль, пост, ну и слава Богу, это временщики, и они всегда есть, это их время. Они должны порадоваться, покушать, заработать, ведь все равно все это уйдет. Скажите, разве при Николае I не было банкиров, аферистов, не было актрис, которые спали с губернаторами, купцов, которые били зеркала канделябрами? А Париж разве нет? Клубок сплетен, здесь с уважением относится к работе других людей. Париж — это город, который видал виды. Он видел русский балет и японский балет. Такие моды, сякие моды. Видел такую роскошь и такую нищету, поэтому мечта русского приехать в Париж и покорить его не может быть осуществима. Париж покорить нельзя. Дягилеву с Павловой это удавалось на короткое время. А если не покорить, то какой глагол лично вам больше всего подходит? Жить. Я живу в Париже. Я обожаю его. Количество музеев, выставок, показов мод, очень большая концентрация культуры, за которой нельзя уследить. В Париже много необычных выставок. Приведу пример. Скульптура барокко из Панамы. Сомалийские маски XVIII века. Албанские вышивки эпохи турецкой диктатуры. Мне интересен такой интернациональный подход к делу и нетривиальность тем. Вы знаете рецепт невозможного. Как стать звездой на Западе? Я никогда не унываю. Нет работы в Европе, а где есть? Я собираю чемоданы и становлюсь звездой в Гонконге. Маленькие страны для меня как орешки. Прочесть лекции, устроить выставку, пожалуйста. Могу прийти в красивом костюме на лекцию о моде. Дать хороший обед и позвать местных звезд, собрав при этом журналистов. Дать свои портреты, фотографии, а главное биографию. А у меня есть биография. 49 стран визитов, 25 стран профессиональной работы. Всего вопросов нет. Маленькие страны с удовольствием меня берут. В Турции у меня было 12 постановок и 2 раза турецкого «Оскара» получил. Турки мне говорят, ну вы же наш, родной, турецкий. А в Китае говорят, что я их китайский, потому что я вникаю во все их проблемы, я никого не презираю. Вернемся к вашей знаменитой коллекции. Ее можно посчитать. О, да-да, 3500 предметов, 500 платьев. И не театральные, а только бытовые вещи 18-19 веков, лучшие, чем во многих здесь музеях. И около 3000 аксессуаров, зонты, редикюли, обувь, лорнеты, украшения, кошельки. У меня есть, скажем, чудные черепаховые веера эпохи рококо. Я регулярно коллекции выставляю, и последняя моя огромная выставка была в Гонконге. Сейчас будет в Сиднее. Что вы чувствуете, когда все это держите в руках? Любовь. Да, я получаю деньги за эти выставки, и не скрываю этого. Но никогда не даю это носить, разрушать и ни за что не дам в кино. Многие вещи приходят по частям. Однажды я работал в Мехико, в Национальном мексиканском балете и купил там